Глава 31. Дурашка высвободил ногу из стремени и спрыгнул в густую зеленую траву, повел своего скакуна в поводу. Вокруг раздавались пение птиц и стрекот насекомых. Вскоре он набрел на тропинку, пересекавшую лес, вышел на опушку и остолбенел от счастья. Сказочный хрустальный город раскинулся перед ним. Не спеша прохаживались планетяне, ребятишки, как всегда и везде во вселенной, с шумом носились по улицам города. В гору поднимался человек, приветная улыбка играла на его губах. «Так вот ты какая планета!» – удивленно прошептал дурашка. «Здравствуй еще раз!» «Здравствуй и ты, приветный человек!» «Здравствуй!» – ответил планетянин. «А мы хотели разрушить ее!» – сказал дурашка. «Но только погибли сами!» «Погибли?» – переспросил планетянин. «Да, все, кроме неприметного!» «Тебе больно?» «Больно! Я чувствую, что все они были добрыми людьми, но это в душе, глубоко в душе!» Страх перед неприметным заставлял их творить зло. Но это ошибка. Ошибка. Все могло быть иначе. Ты хочешь сказать, что без неприметного они стали бы совершенно другими людьми? Да, да. Они уже становились людьми и в присутствии неприметного. Не хватало какого-то маленького толчка. Мы знаем это. Все члены экипажа живы. Но захотят ли они стать новыми людьми? «Захотят, захотят!» – вскричал дурашка. «Помня о всем том, что они здесь пытались сделать?» «Нет», – задрожал дурашка. «Они ничего не будут помнить, если ты так хочешь». «Нет», – застонал дурашка. «Тогда что же?» «Пусть они и помнят, и не помнят». Дурашка устал. Он уже что-то понимал, а не только чувствовал. Он понимал, что человека нельзя заставить. Человек должен выбрать сам. «Хорошо», — сказал планетянин с приветной улыбкой. «Ваш корабль приближается к нашей системе, как и в первый раз. Действуйте». Дурашка торопливо вскочил в седло, и его скакун с места пошел огромными скачками. Его бока покрылись пеной. И дурашка чистил своего скакуна, недоумевая, как это его каурый умудрился так устать в своем стойле. Но тут прозвучал сигнал, этот тактик созывал всех офицеров. Разведывательный крейсер приближался к планетной системе.